Бишоп примирительно обратился к ней. «Ну, это все объясняет. Старые А2 всегда были немного дерганые. Но сейчас бы такого не случилось. В нас встроены поведенческие ингибиторы. Для меня невозможно причинить зло человеку или своим бездействием позволить кому-либо сделать это. Ингибиторы устанавливают на заводе вместе с остальными мозговыми функциями. Никто не может их перестроить. Вы же видите, я вполне безвреден». Он протянул ей тарелку с кучкой желтых прямоугольничков. «Еще кукурузного хлеба?» Рипли выбила ее из рук андроида. Тарелка не разбилась, ударившись о дальнюю стену. Хлеб рассыпался, тарелка упала на пол. «Держитесь от меня подальше, Бишоп! Понятно? Держитесь подальше!» Вежбовский молча наблюдал эту сцену, затем пожал плечами и вернулся к еде. «Ей тоже не нравится кукурузный хлеб!» Выходка Рипли не вызвала других комментариев членов боевой группы, которые уже заканчивали завтраки и направлялись в зал подготовки. Вдоль стен располагались ряды экзотического оружия. Несколько человек сдвинули стулья и начали импровизированную игру в кости. «Трудно играть после того, как ты 3 недели провел в бессознательном состоянии». Но, тем не менее, они пытались. Когда вошли Горман и Берг, они лениво выпрямились, но мгновенно подтянулись, когда на них рявкнул Эйпон. «Смирно!» Мужчины и женщины замерли как один. Руки по швам, глаза прямо и сосредоточились на том, что дальше скажет сержант. Горман быстро осмотрел строй. Если это только возможно, люди были сейчас более неподвижны, чем они лежали замороженными в гиперсне. Он немного подождал, прежде чем сказать «вольно». Шеренга слегка нарушила прямолинейность, когда они расслабили мышцы. «Я сожалею, что у нас не было времени дать вам инструкции, прежде чем мы покинули Гейтвей, но...» «Сэр?» — раздался голос Хадсона. Горман раздраженно взглянул на говорившего. Не мог дать ему закончить даже первую фразу. Влез со своим вопросом. Но нельзя сказать, что он не ждал ничего подобного. Его предупредили о характере этих людей. «Да, в чем дело, Хикс?» Говоривший кивнул на человека, стоявшего рядом с ним. «Хадсон, сэр. Хикс, это он». «В чем вопрос, солдат?» «Это что, будет война на одном месте? Или что-то вроде охоты за клопами?» «Ну, если бы вы немного подождали, то увидели бы, что я предвидел ваш вопрос, Хадсон. Я понимаю ваше нетерпение и любопытство. Это нетрудно объяснить. Все, что мы знаем, это то, что до сих пор связи с колонией нет. Старший помощник Бишоп пытался связаться с Хадли, как только Сулако оказался в зоне слышимости Ахеронта. Он не получил ответа. Проверка планетарного спутника связи показала, что он в порядке. И не это является причиной отсутствия связи. Мы пока не знаем, в чем дело». «Ну, а что вы думаете?» — спросил Кроу. «Ну, есть предположение, только предположение, что там имеется ксеноморф». «Кто?» — протянул Вежбовский. Примечание. Ксеноморф — чужеродная форма жизни, образована из греческих слов «ксео» — «чужой» и «морфа» — «форма». Хикс наклонился к нему и тихо прошептал: «Это охота на клопов». Затем громче лейтенанту: «Ну и кто это такие, если они там есть?» Горман кивнул Рипли. Она шагнула вперед.